Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Есть вечные темы, которые, наверное, никогда невозможно переговорить. Жизни человеческой души в нашей повседневной психологии, как мне кажется, с каждым годом все большую и большую роль играют обиды. Иногда складывается такое впечатление, что обида – это самое главное свойство нашей жизни. Мы все больше и больше оказываемся состоящими из обид. Причем, как правило, бросаются в глаза именно те обиды, которые связаны с малозначительными мелочами. Они как будто что-то подтверждают в нас. Ну вот опять я услышал, мне сказали, я увидел, или просто я попал. Мы же сейчас так говорим очень часто, когда попадаем на обиду. А может быть, это неправильное, нерадийное выражение. Почему обиженность и обиды играют сегодня такую большую роль в нашей жизни? Вам не кажется, что мы стали чаще обижаться? С чем связана наша обидчивость? Почему разговор двух незнакомых людей на улице неожиданно стал сводиться к тому, кто кого обидит? Или моя работа психиатра заставляет это замечать, и этого всего на самом деле не происходит, и вовсе не стали мы такими уж обидчивыми. Короче, все, что вы хотите сказать об обидах по постоянному телефону прямого эфира «Радио России». 495-956-1514. Этот телефон где? 495, код города Москвы. А 956-1514, постоянный телефон прямых эфиров «Радио России». Сегодня мы говорим об обидах, о том, что нас обижает и почему. Об обидах, как может быть, особенности нашей души, которая стала самой главной. Этот разговор мы теперь уже, как всегда, ведем с нашей страничкой в интернете, сайтом «Серебряные нити». Эта страничка находится по адресу www.serebnity.ru. «Серебнити» пишутся латинскими буквами в одно слово, без всяких пробелов. Сайт можно найти в любом поисковике, набрав словосочетание «Серебряные нити». Ссылка на сайт появляется первой. Вы входите на сайт, на первой страничке видите мини-чат. И этот мини-чат сейчас открыт передо мной. Там можно оставлять сообщения, высказывать свое мнение. Ну и вообще разговаривать письменно тем, кто, ну, по каким-то причинам не может или не хочет позвонить по телефону 495-956-1514. Кроме того, на сайте есть форум, разумеется, в нем большие отделы, где можно свое мнение оставлять гораздо более подробно. Я надеюсь, что у нас уютное место, где можно спокойно порассуждать о своих собственных обидах. Это бывает иногда важнее всего. Так и кажется. Вот подходишь к человеку на улице, спрашиваешь, как дела? И он начинает рассказывать тебе о своих обидах. Это такая психотерапия самостоятельная. Таким образом, люди обиды преодолевают. Давайте попробуем, ну, по крайней мере, начать сегодня делать это вместе. А в качестве музыкальных пауз у нас песни зарубежной певицы, которую зовут Сия, и которая представляет вот то самое обиженное поколение. I've been around. Все время боюсь увести разговор куда-то не туда. Но, в общем, у нас на страничке в интернете, как раз не в мини-чате, а на форуме, все время вспоминали истории жизни Ноны Мордюковой и Вячеслава Тихонова. И вот «Бегущая по волнам», так представляется наш участник форума, пишет, смотрела сегодня на днях по телевизору. Оба хорошие люди, но разные. Она рассказывала, что каждый свой день рождения ждала от него поздравления. И каждый раз одно и то же. Уже и вечер пришел, она уж и постель расстилает, и слезы у нее катятся. Опять он не поздравил. Но ведь, возможно, он был родом из села, где дни рождения не отмечали, не было принято. Ну, в общем, и действительно, я это читаю, поскольку, наверное, одна из самых важных сегодня обид, которые почти каждый носит в своей душе, может быть, я ошибаюсь, это невнимание близких. У кого-то мужей, у кого-то жен, у кого-то родителей, у кого-то детей. Но вот это самое невнимание. И другой наш постоянный корреспондент на форуме Людмила отвечает. Это классическая повадка мужчины по отношению к влюбленной в него сердцем женщины. Это такая пытка. И Тихонов проделывал ее по отношению к супруге, хоть и бывшей, весьма изощренно. Но таких-то и любят. Причем любят всем своим сердцем. Это классическая обида. И, может быть, одна из самых главных, мне так почему-то и хочется сказать структурно, ту же самую обиду можно услышать в звонке нашей радиослушательницы, который прозвучал еще до начала эфира. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Это Ольга Григорьевна вас беспокоит насчет обиды. Я хочу вспомнить такую историю. Где-то начало 90-х годов, после перестройки, я, сын, мама и кот были на участке под городом Серпухом, садовый участок. С продуктами было плохо, и среди недели мне приходилось ездить в город Серпухов с продуктами. Вставала рано, пока мои все спали, два инвалида. Брала рюкзак, одевала резиновые сапоги, джинсы, ветровку, рюкзачок. И ехала на местном автобусе до рынка. Покупала продукты. В конце подходила к мясным рядам купить что-то коту поесть. Тогда не было сухого корма. И я подходила обычно и спрашивала обрезочки мясные. Кот мышей почему-то не ел. Ловить ловила, есть не ел. Ну вот подхожу я к двум женщинам, продают мясо. Говорю, скажите, пожалуйста, у вас обрезочков не будет для кошки? Они переглянулись. Руки в боки стоят, оглядели местную голову. Для кошки? Ты сама как кошка драная. Какие тебе еще обрезочки? Я остолбенела, повернулась, чуть не до слез. Иду и думаю, за что меня, в 21 год ставшую инженеру, кончившую московский вуз, сдавшую 3 кандидатских экзамена, обижают какие-то грубые женщины, которые сами-то, в общем, не производят это мясо, а торгуют. Пошла я через лес и заставила мне это случай задуматься о том, как могут обидеть, в общем-то, люди. Ну, после этого я немножко встала защищать и себя, и таких же людей, писать в газету, допустим, местную, о безобразиях милиции, поликлиниках, тех же благотворительных столовых. И, в общем, как-то мои заметки печатали. Одна газета даже имеет 3 мои заметки, где подписана первая половина моей фамилии, вторая – окончание моей фамилии, а третья заметка – полной моей фамилии. Вот что я хотела сказать насчет обиды. Браво, Ольга Георгиевна. Ведь проговаривать свои обиды, оказывается, можно с пользой. Я уж не знаю, какой у Ольги Григорьевны талант писателя, но мне до боли знакома эта ситуация. И ведь эта ситуация, она ведь не оскорбление. Она снова ситуация, которую можно широко описать как отсутствие внимания. Что-то похожее и мне говорили в ответ на мои попытки купить все те же обрезки, только для больной тогда собаки. И так как я жутко переживал за собаку, то я, наверное, себя чувствовал, как она, и поэтому мне, в общем-то, было все равно, что говорили. И это помогало. Но так бывает не всегда, потому что иногда тебя задевают какие-то явные мелочи. У меня тут пропал мобильный телефон, что само по себе весьма неприятно. Ну, в общем, короче говоря, меня довольно грубо обманула огромная фирма Билайн. Я очень давно пользуюсь услугами связи этой фирмы. И тут решил купить новый телефон, и мне нужно было менять сим-карту. И так как я не смотрю телевизор, мне его некогда смотреть, а иногда надо, я решил купить мобильный с функцией интернет-телевидения. Ну, я его купил в офисе, все в порядке, собственно говоря. Но через буквально сутки выяснилось, что эта модель, которую мне продали в офисе Билайн, самим Билайном не обслуживается. Отключена временно на несколько месяцев от пользования. Тем самым я, ну, в общем, заплатил какие-то не очень большие, но все-таки деньги для моих доходов за абсолютно несуществующую функцию. Причем, как выяснилось, офис знал об этом заранее. То есть, когда они мне продавали эту модель, это был явный и откровенный обман. Ну, сами понимаете, мобильный телефон не стоит каких-то там судов, выяснения отношений. Но почему-то я застрял. Вот, может быть, вы мне дадите совет, что делать с такой простой и примитивной обидой? Может быть, я выговорюсь вам и как-то успокоюсь, потому что, ну, как-то негоже застревать на таких, в общем-то, мелочах. Ну, выбросил я фирму Билайн как в урну. Там несколько тысяч на своих денег. В общем, нам ли привыкать к сущности своей? А вот обидно. Что-то в этом деле меня очень больно задело. И я подумал, а может быть, вот для Ольги Григорьевны или для таких, как она, не только для меня, но не все же имеют талант и силы писать в местные газеты. Хотя я думаю, что большинство местных газет сегодня такие заметки опубликует. Давайте заведем здесь, в программе «Серебряные нити», что-то вроде рубрики. Вы можете писать о своих обидах к нам на сайт. Вы можете звонить на автоответчик передачи. Напомню вам, что у нас есть автоответчик, с которого вы слушаете звонки иногда в эфире, и что этот автоответчик работает в дни прямого эфира по Москве, по московскому времени, с 8 до 10 вечера, то есть с 20.00 до 22.00. И если вы оставите какую-то историю о своей обиде, и эти обиды будут накапливаться, то тогда мы будем делать такой цикл передач, в котором будем вместе обсуждать, что же эти обиды все-таки значат и как их научиться преодолевать. Ведь это самый главный вопрос. Может быть, у кого-то из вас есть личный опыт. Здравствуйте, Тамара Владимировна. Алло, город Саров. Алло, не слышу, Тамара Владимировна. Здравствуйте, Анна Акимовна. Добрый вечер. Вы с Кубани? Я с Кубани. Мы вас слушаем. Да вот вы спрашивали, почему они обиды возникают. Да вот это следствие нашей униженности. Вот вы рассказывали про свой мобильник. Мы почувствовали себя униженным. И вот эта униженность, она автоматически влечет за собой обиженность. А обиженность, в свою очередь, автоматически влечет еще другое чувство мести. Так хочется отомстить обидчику. Тяжело стало на душе. А унижение – это и есть лекарство от нашей гордыни. Гордыню нашу таким образом лечит. Поэтому, чтобы от обиды, ну как, не избавиться, освободиться – только через прощение. Понимаете, вот учение Христа, прощение. А иначе никак. Нужно понимать, что если вы чувствуете себя униженным, значит, это ваша гордыня возросла. Понимаете, я это все говорю, может быть, это покажется не совсем понятным. Это все-таки я говорю на более таком высоком уровне, на чувственном, на уровне нашей души. Понимаете, ведь чтобы вот это понимать, нужно понимать, что человек – это не тело, а человек – это некая информационная энергетическая структура. Это такой вот сгусток энергии. И все эти обиды – это и есть наша энергия. А чтобы энергию освободить, нужно просто простить. И потом еще одно. А как? Вот, Анна Акимовна, какое усилие мне нужно сделать? Ну, имеет же право, в конце концов, доктор полечиться, правда? Ну, конечно. Александр Геннадьевич, я себя лечу 23 года уже. От обид? А? От обид? А вообще от всего. Ну, это началось, знаете, ну, не состояние клинической смерти было, а на пограничном состоянии таком, знаете, между смертью. И у меня единственный был шанс как обратиться к Господу. И вот Господь мне с тех пор, значит, вот уже 23 года будет весной, и вот я иду, и вот так вот лечу себя. Когда я стала понимать, что никто, врачи от меня просто отказались, они сказали, что вы хроник, вас все равно не вылечишь, ваша болезнь не лечится. Даже не то, что неизлечима, она не лечится. Анна Акимовна, перебью. Да. Вообще, вот то, что вы сейчас говорите, то, что вы рассказываете, уважаемые коллеги, если кто-то из вас нас слушает сейчас, это ведь и есть способ обидеть человека на всю жизнь. То есть даже никак не попытаться помочь, объявить его... Ну да, когда-то в древности это называлось прокаженным. Извините, Анна Акимовна. Да, ну вот я только коротко вот вам пишу. Это, значит, было в январе 99-го года. Вот тогда меня отфутболили. Ну, моему отчаянию не было предела, понимаете? Я уже сама чувствовала, что у меня идет опухолевый процесс. Ну, такие симптомы были. Я уже сама там раскопала всего, чтобы понять, что же со мной делается. И я просто выплакалась, знаете, я так долго-долго плакала. Но отчаяние – это и есть концентрированная печаль. Я выплакалась, как бы чуть-чуть освободила душу свою от этой печали. А потом взмолилась: «Господи, помоги мне, чтобы я никогда больше не переступала порог этого учреждения». И Бог мне помог. Уже вот 12 лет будет в январе, я ни разу там не была. Но то, что мне пришлось пережить и перенести, ну, это одному Богу только мне известно. Это тяжкий, мучительный, долгий такой путь к самому себе. Стать самим собой. А стать можно только с помощью Божьей, понимаете? И прощение. Только через прощение. Вот когда говорится в Библии смирение и кротость, понимаете, как понимаете это? Смирение, то есть я понимаю, что со мной происходит это не напрасно, но я в душе должна это смиренно, не вызывать агрессию в душе, а научиться понимать. Вот прощать можно только через понимание. Вы когда-то вначале, когда вы на радио только стали эти передачи выводить, вы говорили, одна как это была передача, ну уже сколько лет прошло, о понимании. Вот понимание, через понимание можно простить. Спасибо большое, Анна Акимовна. Я надеюсь, что вы простили врачей. Я хочу сказать, вот ведь что. Но ведь этому самому пониманию как-то надо учиться. А то превращается, что получается что-то такое. Вот, может быть, вы обратили внимание, дорогие радиослушатели, обиды становятся основой нашей души. Вместо Бога, который для психолога, в общем-то, и есть вот это самое слово Анны Акимовны, которое понимание. И как будто эта самая обида и превращается во что-то вроде антихриста. Потому что место понимания этой точки в душе человеческой вдруг заменяет обида. И она временами превращается в то необузданную ярость, то в отчаяние, которое направлено на самих себя. А что служит последней каплей? Да неизвестно что, мелочь. Ну вот, вроде моей истории. Вроде какого-нибудь мобильного телефона или хамов, или хамок на рынке, не желающих продавать обрезки. Это же мелочь такая. Здравствуйте, Оксана. Здравствуйте. Слушаем вас. Александр, во-первых, хотела сказать спасибо вам, потому что удивительно, сколько раз я, когда включаю радио, тема именно та, которая вот актуальна на данный момент, на данный период моей жизни. И вам спасибо, потому что самое главное, чтобы в обоих концах эфира, извините, может быть, эти концы звучат не очень хорошо, находились люди, которые хотят что-то понимать. Правда, Оксана? Да. И слушаем вас. Я хотела бы сказать, что сейчас особо очень ощущается вот разобщенность между людьми. То есть каждый как-то на себе замыкается. Но насчет обиды, вот по собственному опыту могу сказать, что человек, который тебя обижает, в принципе, это его проблема. То есть если есть уважение к себе и любовь к себе, на это внимание не обратишь. Вот были такие случаи у меня, когда действительно, вот я согласна, Анна Акимовна говорила, что понимание и прощение. То есть, когда есть у тебя чувство собственного достоинства, ты это просто не воспримешь. Но ведь понимаете, в чем дело? Оксан, тогда чувство собственного достоинства надо иметь какое-то просто титаническое. Потому что ведь эти самые торговки на рынке или откровенно лгущий офис Билайн, они же ведь прямо тебе по этому самому собственному достоинству и бьют, как бы. Об этом же речь. Да, вот в этом и проблема. Когда непробиваемой стеной отгородиться, ну, мы так и делаем. В результате получается разобщение. Разве нет? Вы о нем только что говорили. Проблема вся в том, что надо уметь именно не отгородиться от людей, остаться открытым И в то же время, ведь обида, если она воспринимается, от нее плохо становится, правильно? И дальше это как замкнутый круг. И тебе хочется, чтобы так же плохо стало другому. Поэтому я должен отправить всю уважаемую публику в тот же офис Билайн покупать те же мобильные телефоны. Тогда я останусь удовлетворенным, да, я отомстил. Ну, я шучу, конечно, но мы же ведь сейчас по этому принципу живем. Разве нет? Спасибо большое, Оксан, о том, что делать после небольшой музыкальной паузы. Итак, мы по-прежнему в эфире Радио России и по-прежнему говорим об обидах. Вот наш постоянный участник форума Селена пишет на сайте, на нашем ресурсе в интернете. В христианстве, во всех конфессиях обида считается грехом. Причем грех обижать, но и обижаться тоже грех. Долго не могла понять, почему. Сегодня я смотрела видеоролик про воронку Розанова, знала о ней и раньше, и образ близок и понятен, но никогда не соотносила с зависимостью. Так вот, на образе этой воронки поняла, что обида та же самая зависимость, что и алкоголь, и наркотики, только не химическое, а эмоциональное воздействие, которое сужает общественное «я» до точки, но одновременно закрывает внутри нас точку, которая ведет к Богу. Как от эмоции, от нее избавиться не могу до сих пор, но стараюсь всеми силами. Когда прощаешь обиду, в душе действительно становится светлее. Действительно, ведь обиды перекрывают какую-то нашу воронку, которая ведет к внешнему миру, становится призмой на пути восприятия. И только через обиду начинаешь воспринимать внешний мир. Вот ведь что самое страшное. Наш народный корреспондент Эльмира из Нижнего Новгорода у нас же на сайте пишет: обида – это агрессия, только агрессия, сдерживаемая от того, что она сдерживается. Она направляется внутрь, на самого обиженного, скукоживая все его внутреннее пространство. Здравствуйте, Татьяна. Алло. Татьяна, город Брянск. Здравствуйте, Татьяна. Я хочу сказать, что я, когда выхожу из дома, я знаю, что всегда могут обидеть. Я себе говорю, что сегодня даю как бы установку, что сегодня никто и ничто меня не согну, не нарушит мой душевный покой, мое душевное состояние, что меня никто не посмеет обидеть. А вы уже там сидели в компании Билайн, потому что все, кто вас любит, кто вас уважает, кто вас слушает, не станут покупать мобильный телефон в офисах Билайна. Не-не-не. Вы знаете, как правило, мы не учитываем мнение друг друга. Нет, да вы знаете, я знаю, что я тоже это делюсь, часть очень многие учитывают мнение. И бывает просто, чисто когда человека уважаешь, любишь, просто солидарность. Спасибо. Вот это последнее про солидарность слушать очень приятно. Ну, наверное, я же как-то по-своему должен предупредить о том, что такие обманы, видимо, в поисках, как всегда, все больше и больше прибыли, наверное, стали системой. Хотя это экстраполяция предположения. А хочется мне сказать вот что. Ну, ведь на самом деле, я, конечно, это рассказываю. Ну, из-за того, что я храню обиду или хочу отомстить компании. Да нет, в общем, совсем не ради этого. И какая там месть? На самом деле, у нас здесь, в эфире «Серебряных нитей», как мне кажется, компания, в общем, достаточно небольшая. Я хочу сказать, что, конечно же, я этот случай печальный вспомнил для примера и для того, чтобы... Ну, как-то надо делиться негативной информацией друг с другом. Но вот как Ольга Григорьевна писала заметки в газетах, давайте писать свои заметки здесь, в рубрике. Специально мы сделаем рубрику «Обид серебряных» в рамках эфира «Серебряных нитей». Вдруг кому-нибудь действительно такая информация пригодится. Тем самым сможем помочь друг другу. Нити, они и есть нити, лишь бы только вы в них участвовали. А что я сделал с этой обидой? Потому что через несколько дней вместе с параллельными звонками каких-то людей из Билайна, которые как бы... Все время говорили, что вот, я должен ехать туда, и туда, и туда, и там, значит, в общем, ну, короче говоря, обмена невозможно. Я застрял. И это мое застревание я в действительности вспомнил сегодня абсолютно нарочно, чтобы предложить вам эту рубрику. Поскольку, когда я замечаю, что я застреваю на чем-то, я начинаю ловить свою обиду за хвост. Причем именно за хвост. Я сажусь и думаю, на что я обиделся на самом деле? Что во мне задето? Ну, в сущности, потеря этих нескольких тысяч денег, ну, для меня, в общем, это значимые деньги. Но, тем не менее, ну, правда, нам не привыкать. Значит, задело меня что-то в действительности другое. Я стал думать, потому что это тот самый метод, внутреннего проговаривания, о котором Юлия Гриппенрейтер, наверное, расскажет на фестивале «Здоровье без таблеток». Я понял, что дело не в телефоне, а дело в том, что на самом деле, ну, как бы не уживаюсь я с современной техникой. И это значит, что я старый, что я человек несовременный. Когда я стал раздумывать о своей несовременности, я понял, что это смешно, и что вообще в объективном восприятии это, наверное, даже какой-то оригинальности может мне придавать. Я совершенно искренне, ну, правда, рассмеялся. Я зацепился за слово «старость». Вторая моя обида была на самом деле на чисто профессиональные вещи. Я должен был понять, что менеджер мне врет, а я этого, как будучи психиатром, психотерапевтом, офигеть, не понял. Меня обманули. И тогда я вдруг понял для себя, что меня обманули просто из-за того, что я не хотел быть внимателен. Я не хотел работать в этот момент. И я понял, что о моей работе надо не забывать. И тогда внутренне я, наверное, сказал Билайну спасибо, потому что за очень небольшие деньги они дали мне очень хороший урок. Любовь Борисовна, алло, есть Кострома у нас еще на проводе? Нет Костромы. Тогда я просто скажу, что я не хочу так вот оставаться на этой теме. И продолжая разговор об обидах на жизнь. Я бы хотел поговорить послезавтра, в следующую среду, о суперсовременном фантастическом фильме. О фильме Кристофера Нолана, который называется «Начало» в русском переводе, «Inception» в английском. Мне кажется, что очень много в механизмах обиды мы сможем понять, если обсудим, о чем на самом деле этот фильм. Поэтому всех, кто смотрел, и кому фильм понравился или не понравился, в среду приглашаю к нам в эфир. Помните о новой рубрике «Рассказываем друг другу об обидах». Спасибо всем большое. Спокойной ночи. That bad seed, you can't fly away, electric bird.